Вместо эпилога. Если хочешь остаться собой, уходи. Если замерло время в ночи, не кричи. Если сдвинулись стрелки часов, это зов. Если сердце стучит, как набат, если звезды кострами горят, и тебе до утра не уснуть, значит, в путь. Из сборника предзнаменований. Странно и страшно бывает в ночи, когда порой время останавливает свой бег и наступает звенящая тишина. Так случилось в одну из ночей, когда Лорна осталась в доме одна. Сначала привычные звуки дома убаюкивали девушку. Она уже начала дремать, и вдруг началось это. Лорна вздрогнула и подняла голову. Тихо, словно весь мир вокруг перестал существовать. Ни шелеста ветра за окном, ни потрескивания дров в печи. Даже огонь масляной лампы будто застыл. Захотелось кричать, но девушка знала, что нельзя. Грань миров в такие минуты слишком тонка, и на крик могут прийти те, кто ждет только повода, чтобы пересечь тонкую грань. Страх всегда порождает только страх. Превозмогая вязкий ужас, Лорна встала и подошла к маленькому окну. Звезды, не мигая, смотрели на нее, словно ждали, что она станет делать. Девушка накинула на плечи теплый платок и вышла за дверь. Замерший мир обступил ее со всех сторон. Но это все же было лучше, чем стены крохотной комнаты. А звезды ждали, и Лорна пошла, сначала медленно, но постепенно убыстряя шаг. Куда она идет и зачем? Девушка не знала, но чувствовала, что идти надо. Только это может спасти ее от неминуемой паутины безвременья и страха. Сначала путь шел по знакомым холмам, поросшим низким кустарником, но постепенно деревья становились выше. Узкая тропка, едва видимая в темноте, вела куда-то вперед. Сначала под ногами была мягкая трава, потом заскрипел песок, и, наконец, ноги девушки пошли по мелкой гальке. Деревья расступились, и Лорна вышла в закат. Она стояла на вершине высокого каменистого холма. Где-то далеко внизу раскинулось море или озеро, но его не было видно из-за густого молочно-белого тумана. Туман стелился волнами, и его пряди отражали багрово-красное зарево. Только между волокнами тумана виднелась густая синева, и в ней запутались мелкие звезды, тусклые, как стеклянная пыль. Девушка присела, обхватив колени руками, и стала смотреть на закат. Постепенно зарево становилось ярче. Посреди него образовался тонкий светящийся овал с золотистым ободком. Девушка поняла, что пора, и шагнула на туман, услужливо легший ей под ноги. Туман был мягким и почти невесомым. Он ласкал голые щиколотки, как шерсть неизвестного зверя. Лорна стала подниматься все выше и выше, пока не коснулось неба. Оно было слегка прохладным и гладким, как полированный металл. Девушка протянула руку и отдернула небо, как занавеску, и ей открылись звезды, целое море звезд. Они были живые, они перемигивались друг с другом и подмигивали Лорне, а самые нетерпеливые срывались с места и кружили вокруг нее, потом отлетали обратно, словно зовя за собой. Лорна встала, подошла к окну и отдернула занавеску. Пальцы коснулись гладкого прохладного стекла. Девушка вздрогнула. Временами видения слишком тесно переплетались с явью. На ночном небе мерцали крупные осенние звезды. Их было очень много, как будто кто-то щедро посыпал солью все небо, а потом поджег ее. Лорну слегка трясло. Так всегда бывало после неожиданных видений, а только что увиденное повторялось уже не первый раз. Что оно могло значить, девушка не понимала до сих пор, но поражалась настойчивому порыву. Впрочем, она понимала далеко не все из своих видений, или разгадка находилась намного позже. Она была видящей, но не видела собственного пути, словно кто-то неизвестно зачем отгородил от Лорны ее судьбу. Девушка страдала из-за этого. Она могла предсказать чужой путь, но ничего не знала о своем. Другие ведающие только качали головами и утверждали то же самое. Лорна шла на ощупь, как заблудившийся в темной комнате ребенок. Вот и сегодня знакомое видение снова вывело девушку из равновесия. Что же ей делать? Куда идти? Чего ждут от нее высшие силы, если они вообще знают о ее существовании? Ответа не было. Лорна готова была заплакать от растерянности и бессилия, но в дверь тихо постучали. «Хозяйка, можно войти?» — раздался мелодичный юношеский голос. Девушка рванулась к двери так, будто от этого зависела ее жизнь. У порога в свете звезд стоял молодой беловолосый парень, который открыто улыбнулся, увидев, кто является хозяйкой дома. «Пустите переночевать!» Увидев некоторое сомнение на лице девушки, он добавил: «Добрые люди посоветовали обратиться к вам за помощью в выборе пути, но если вы будете возражать, чтобы я остался, не волнуйтесь, я найду другой ночлег». Лорна хмыкнула и улыбнулась одновременно. Знала она, кто эти самые добрые люди, но до спросу с них нет, а ночевать в обществе гостя девушка не опасалась ничуть. Во-первых, чувствовала, что тот попросился на ночлег без задних мыслей, а во-вторых, ощущала, что может в случае чего дать отворот-поворот любому мужчине. Но... или почти любому. «Заходите, будете гостем», — произнесла она, распахивая створку шире. Юноша слегка поклонился и вошел. Лорна заперла дверь и стала собирать небогатый ужин. Когда она села за стол, молодой человек представился. «Меня зовут Эрсиан. Я родом из предгорий Танхи, с побережья Урандарана». Девушка молчала, и юноша, не зная, что еще от него ждут, продолжил: «Отец у меня Денери, а мать...» Тут он запнулся и Лорна почувствовала внутреннюю боль и пустоту. Матери уже не было в живых. Она из Арани. Юноша почему-то смутился, но девушка его не перебивала, и он добавил: «Я хочу найти отца. Его зовут Элеонар Райди, по-нынешнему Ло Райди. Мне стало известно, что он не погиб во время войны, но решил, что погибла вся семья, и ушел куда-то, предположительно, в Дор. Он был ученым». «Вы хотите найти отца?» – задумчиво спросила Лорна. Она не хотела говорить юноше всей правды, которую увидела. «Да, очень хочу. Кроме него у меня не осталось близкой родни. Да и, кроме того, хочу посмотреть мир. Отец был исследователем и путешественником. Он осел на месте только из-за прибавления семьи. Дор – не самое удачное место для познания мира», – пробормотала девушка. Но гость, кажется, не расслышал. Потом она громко сказала: «Мне надо обдумать увиденное. Ложитесь спать, я все расскажу вам утром». Гость послушно улегся на топчане в углу и вскоре заснул. Лорна долго не спала. Она понимала, что юноше пока нельзя идти в Дор. Слишком велика вероятность, что он не найдет отца и погибнет сам. Но и говорить про это прямо было нельзя. Девушка знала, что молодой человек пренебрежет предостережением и сделает все по-своему. Оставалось одно – направить парня по ложному следу, но так, чтобы он вернулся повторно через год. К тому времени опасность минует, и Эрсиан сможет благополучно осуществить задуманное. Решив, что нужно сказать гостю, видящая заснула. Встав утром, девушка увидела, что топчан, на который она укладывала вечером гостя, пуст. Лорна подошла к двери, та оказалась заперта изнутри. Она отворила дверь, и сырой холодный воздух принес горький запах опавшей листвы. Лорна вздохнула. Она начала понимать, что встреча приснилась, но не была до конца уверена даже в этом. Нередко сны были настолько реальны, что явь казалась их продолжением, и сложно было понять, проснулась она или просто один сон перешел в другой. Состояние постоянной неопределенности изматывало хуже реальных событий, но Лорна продолжала надеяться, что со временем ей удастся разобраться во всем и найти свой собственный путь.